Глава 24. Промычала Ада. Давайте вкратце вспомним, что знаем. К Ивану обратился Волков. Он обнаружил своего секретаря Лиду мертвой. О том, что пара фактически состояла в браке, никто не знает. Женщина попросила приехать, указала адрес. Федор помчался на зов, нашел тело. Вопрос: по какой причине отношения они держали в тайне? Устроили прямо шпионское кино, подземный переход в соседний дом, фиктивный муж Лиды и жена Волкова. Федор боялся, что Лиду могут использовать в качестве рычага давления на него, напомнил Иван Никифорович. Мы познакомились, когда оба учились на первом курсе. Сразу подружились. Волк сирота, у него никого нет. В годы обучения ни с одной девушкой не гулял. Потом мы работать начали. Муж посмотрел на меня. Когда сказал ему, что женюсь, Федя обрадовался, начал поздравлять. Я спросил, а ты почему до сих пор один? И услышал рассказ. Когда Волков только служить начал, у него появилась девушка. Отношения вроде были серьезные, пара стала жить вместе, но Федя никому, даже мне, о молодой женщине не рассказывал. А потом на него вышли темные люди, предложили их человека, которого задержали, отпустить, уничтожить все улики и получить за работу хорошую сумму. Если откажется, то будет ему плохо. Федя сразу к начальству обратился, рассказал о беседе. Ему велели согласиться на встречу, приехать, куда позовут, выяснить, что конкретно хотят, а потом всех бандитов повяжут. Волков выполнил приказ. Получилось так, как его начальство хотело. Взяли братков. Но когда Федор домой вернулся, он там нашел труп своей девушки. Бедняжку убили, предварительно над ней поиздевавшись. Вот после того случая Волков больше никогда никому ни слова о личной жизни не сказал. А чтобы его не посчитали геем или больным, оформил брак с женщиной, которая только на бумаге существует. Все профессионально было сделано, чтобы сообразить, что супруга — фикция, надо как следует постараться. Для всех Лида была просто верным помощником. «Понятно», — кивнула Ада Марковна. «Даже железный Феликс может оказаться в ситуации, когда он перестанет быть железным Феликсом. Но вернемся к нашему делу. Лидия просит Волкова приехать в деревню Косюхина. Федор бросается в село, находит труп жены. Ада сделала паузу. Вернее, тело женщины с разбитым лицом, которая одета как Лидия, имеет те же прическу и одежду. Для мужчины повторяется ситуация, которая уже один раз его очень сильно травмировала. Пришел домой, а там тело любимой. «Вроде ты права», — остановил Аду Марковну Иван Никифорович. «Но на самом деле ситуация другая. Федор обнаружил мертвую Лидию не дома». И Попова погибла не из-за того, что мужчина отказался сотрудничать с братками и сдал их. Волков понятия не имеет, почему его жена фактически оказалась в той избе. «Согласна», — кивнула Ада Марковна, — «но уверена, он непременно вспомнил о своей давно убитой первой любви, и это не поспособствовало активации его мыслительной работы. Думаю, Федор растерялся. Он в этом никогда не признается, но это случилось». Поэтому Волков и принял решение спрятаться, когда увидел за окном свет. В укрытии мужчина просидел короткое время, но его хватило, чтобы тело исчезло. Куда оно подевалось? Все молча смотрели на Аду Марковну. Та продолжила. Напрашивается один ответ. Труп увезла та самая машина, лучи фар которой заставили Волкова заховаться. Много времени похитителю не потребовалось. Лида была маленькая, худенькая. Поднять и унести такую в одиночку нетрудно. «Даже труп небольшого размера неподъемный», — тихо заметил Коробков. «Не стану спорить», — кивнула Ада. «Наверное, есть какое-то объяснение, почему мертвец тяжелее живого, но я его не знаю. Но согласись, утянуть останки Волковой можно. Вопрос дня. Почему мы решили, что убили Лиду? У женщины такая травма лица, что опознать ее невозможно. Да, волосы, как у Лиды, одежда — но это не стопроцентное доказательство того, что лишили жизни Попову. «Нашли тело, которое не забрали родственники, натянули на него парик», — пробормотал Миша. «Сейчас такие существуют, что от своих волос не отличить. Одежду легко раздобыть любую. Лидия ходила в дорогие бутики? Предпочитала эксклюзивные наряды?» «Нет», — тихо ответила я, — «носила вещи из обычных магазинов. Однажды мы с ней столкнулись на одном мероприятии и долго смеялись». Обе пришли в совершенно одинаковых платьях из простого онлайн-магазина. «Зато сегодня ты прямо королева», — заметила лучшая подруга Рины и вернулась к рабочей теме. «Следовательно, изобразить мертвую Лиду не так уж и трудно. Димон, можешь соединить меня с Федором? Только выведи его на экран». «Хорошо», — кивнул Коробков.